Гуляш по-венски. На 6 порций. 800 граммов телятины, лопаточная часть, 2 луковицы, 300 граммов помидоров, 80 миллилитров красного вина, 1 стакан воды, перец, чеснок, тмин, соль, жир. Мясо помыть, нарезать кубиками, положить в чашу для варки риса, добавить лук, перец, помидоры, соль, жир, красное вино, воду. Готовить на пару под крышкой 1 час, добавить растертый чеснок с тмином. Подать с отварным картофелем, галушками или макаронами.